Иван Васильевич, меня и самого это не очень волнует. Ведь все, что мы сделали, не приблизило нас к раскрытию убийства у дома офицеров. Да, вот тут я с тобой согласен. Как-то мы занялись этими наркотиками, а убийство наших коллег незаметно отошло на второй план. Поэтому о погибших нам нельзя никак забывать. Такую же установку дайте и своим помощникам. Согласовав основные узловые вопросы, Мошкин наконец-то расстался с Говоровым. Забежав к себе в кабинет, он быстро оделся и поспешил вниз, где его ожидала машина. Уже внизу он посмотрел время и понял, что и сегодня попасть домой пораньше не получилось. Часы показывали без малого 19. На улице было холодно и уже темно. Спрятав руки в карманы, Мошкин направился к автомобилю, стоящему поодаль. Попав в тепло салона и едва закрыв дверцу, он сразу обратился к Андрею. «Заждался, наверное, Андрюша. Ну, на сегодняшний день вроде все. Теперь можно и по домам. Ну, а ты не забыл купить цветы?» «Что вы, Николай Федорович, как можно?» Он включил свет в салоне и подал Мошкину букет, лежащий до того на заднем сидении. Это были очаровательные махровые гвоздики. Их пурпурный цвет приятно ласкал взгляд. Он взял в руки букет, мастерски заправленный в прозрачную хрустящую фольгу. «Хорош!» — не удержался от похвалы Мошкин. «Давайте я их положу на заднее сиденье, там они будут целее». Андрей взял букет из рук подполковника и бережно положил его на прежнее место. «У вас, наверное, сегодня какое-то торжество?» — осторожно спросил Андрей и потушил освещение в салоне. «Все было бы проще, если бы это торжество состоялось сегодня. А то день рождения жены был вчера. Вчера же я об этом и не вспомнил. Ну, ты сам видел, что это был за денек. Вот и приходится сегодня у жены прощения просить за свое вчерашнее ратозейство. А женщины, они в таких вопросах щепетильны. Невнимание к себе могут и не простить. Или простят? Как ты думаешь?» — шутливо спросил он Андрея. «Простят», — уверенно ответил тот. «Женщины, они цветы любят. А тут такие гвоздики». Подумав, добавил он, не отрываясь от дороги. «На это и весь расчет», — полушутя отозвался Николай Федорович. Оставшуюся часть пути ехали молча, каждый думая о своем. Но мысли их непроизвольно совпадали. Они думали о близких им женщинах. Андрюша на этот раз, не останавливаясь у аптеки, подрулил прямо к подъезду дома. Мошкин, поблагодарив его, с цветами направился к себе, уже в подъезде услышав, как отошла машина. Судя по времени, жена должна давно быть дома. Мошкин не спеша поднялся по лестнице и осторожно вставил ключ в замочную скважину. Ему почему-то захотелось появиться перед Машей с цветами неожиданно, и он постарался как можно тише попасть в квартиру. Когда он, как показалось Мошкину, скрытно закрыл за собой дверь и уже хотел раздеваться, в прихожую, шевельнув шторами, вошла Маша. Увидев мужа, неловко держащего в руках букет, она облегченно сказала: «Ой, это ты пришел. А мне показалось, что я входную дверь не закрыла». Мошкин, поймав взгляд жены, который она остановила на цветах, как бы вспомнив, для чего он купил их, протянул гвоздики Маше. «Это тебе ко дню рождения. Ты уж извини, что дарю цветы с опозданием». «Какая прелесть!» — обрадовалась она и поднесла цветы к лицу. Посмотрев на своего детектива радостными глазами, Маша обняла и поцеловала его горячими и многообещающими губами. Оставив ошеломленного мужа в прихожей, она упорхнула с цветами, радостная и оживленная. Когда Николай Федорович несколько минут спустя в традиционных тапочках и спортивном костюме появился в зале, гвоздики смотрели на него из вазы, заботливо поставленные туда нежными руками жены. Она сама, судя по доносившимся звукам, копошилась на кухне. Он включил телевизор и, опустившись в кресло, стал внимательно изучать программу телепередач. Маша быстро, как только можно, накрыла на стол, разместив на нем нехитрый, но сытный ужин. Прекрасное настроение жены способствовало тому, что они хорошо провели время за ужином, обсудив и трудности на работе, и семейные заботы, и социальное напряжение в стране. Больше говорила она и, естественно, ревностно наблюдала, как внимательно он ее слушал. Заметив, что начавшаяся программа по телевидению составила ей серьезную конкуренцию, если не более, она решительно выключила телеприемник. Мошкин внешне не среагировал на эту излишнюю инициативу жены. Только в 11:00, в конец осоловев от монолога жены, он заснул сном праведника, даже не успев выключить светильник. Последняя фраза участкового инспектора очень заинтересовала Каримова. «Попрошу в таком случае рассказать мне поподробнее, что же представляет собой Байрам». Сын доставил в жизни своему отцу массу неприятностей. Он как бы является прямой противоположностью своему отцу. Жестокий, изворотливый и наглый. Он плохо учился в школе, чем доставлял родителям много хлопот. Но, как и все родители, они, видимо, ожидали, что он повзрослеет и поумнеет. Шло время, а ожидания родителей не сбывались. Проступки становились все серьезнее, и к совершеннолетию он чуть не оказался на скамье подсудимых за хулиганство. Отец, умаслив пострадавших, сумел определить повзрослевшее чадо в армию, но урок не пошел ему впрок. В армии за куражи и измывательство над молодыми он попадает под трибунал, и вместо 2 лет ему пришлось служить в 2 раза больше. Что, в армии он получил 2 года дисциплинарного батальона? Совершенно верно, товарищ подполковник. Ну а вернувшись домой после такой службы, он, наверное, поумнел, предположил Каримов. Скорее наоборот, стал пьянствовать, разбил в пух отцовскую «Волгу», а также машину своего товарища. Отец едва успевал расплачиваться за свое не в меру разгулявшееся дитя. Все это уже происходило на моих глазах, и я видел, сколько лет жизни он отнял своим поведением у родителей. Дело складывалось совсем плохо, когда он изнасиловал студентку политехнического института. Отец и здесь, сделав все возможное, сумел уберечь сына от тюрьмы. Но пришлось женить его на этой девушке. Мирзай здесь поступил по-человечески, купив сыну дом, машину и все необходимое для жизни. Байрам проживает где-то в Октябрьском районе. Я, честно говоря, был рад тому, что он больше не на моем участке. Какие отношения сейчас у отца с сыном? И как он ведет себя в настоящее время? Я видел, как он несколько раз приезжал к отцу. Видимо, отношения между ними хорошие. Друзья и знакомые Мирзы рады и поговаривают, что Байрам наконец-то взялся за ум и успокоился. Перестал сыпать соль на сердце отца. Как на самом деле обстоят дела, я точно сказать не могу. Боюсь, что буду необъективен. Чем же занимается отрок достопочтеннейшего Мирзы сейчас? С иронией спросил Каримов. Я слышал, что он работает барменом в ресторане «Восток». Сам я в ресторане не был, и потому говорю вам со слов других людей. Как ведет себя Мирза после женитьбы сына? Ведет он себя так же, как и прежде. Отзывчив, готов прийти любому на помощь, и все это по доброте сердечной. У людей пользуется уважением, что является хорошей рекламой его чайхане. А не в отца ли этот Байрам? Возможно, и родитель в молодости был «оторви да брось». Да ну, нет, что вы, как можно такое даже предположить? Мирза порядочный человек, и с ним не могло произойти ничего подобного, даже в молодости. Хорошо, я благодарю вас за информацию, которую только что услышал. Каримов прервал участкового инспектора, чувствуя, что тот просто очарован Махмаджановым, и узнать от него больше, кроме уже слышанного, вряд ли удастся. «Я свободен?» — уточнил Змаев. «Да, свободный, благодарю за службу». Каримов встал и вышел из комнаты участковых инспекторов. Подниматься к начальнику милиции он не стал, а сразу же направился к машине, решив еще посетить милицию Октябрьского района. Устроившись поудобнее на сиденье и сказав водителю, куда ехать, Каримов приоткрыл стекло и лишь после этого закурил сигарету. До отдела доехали минут за 10, не более, и вновь вначале был визит к начальнику, а уж затем, при его содействии, Каримову удалось побеседовать с паспортистками и с участковым инспектором. Анкетные данные Байрама и его жены он уточнил буквально за несколько минут, а пока разыскивали участкового, пришлось минут 20 провести в обществе недавно назначенного начальника милиции. Разговор с участковым инспектором, молодцеватым лейтенантом лет 27, проходил в кабинете начальника милиции. «Вам говорит что-нибудь имя Махмаджанова Байрама?» Задал вопрос Каримов после того, как участковому объяснили причину вызова. «Байрама я знаю, хотя лично не знаком. Я работал инспектором уже второй год, когда он поселился на моем участке. Вначале меня интересовал человек, который смог купить такой особняк. Честно говоря, я предполагал, что это будет или директор какого-то крупного предприятия, или знаменитый актер, или известный писатель. Но оказалось все гораздо проще и не так, как я предполагал. В этом особняке поселился молодой парень, по виду мне ровесник. Откуда у него такие деньги, чтобы купить такой дом? Ведь простому смертному нужно всю жизнь работать, не покладая рук, и вряд ли заработаешь на такие хоромы. Сам он, конечно, не мог заработать такую сумму, значит, это сделали родители. Мне вот, честное слово, просто по-человечески интересно, кто же они? Дом Махмаджанову купил его отец, который работает простым чайханщиком, пояснил Каримов. После этих слов лицо участкового инспектора вытянулось, но он взял себя в руки и в сердцах произнес: «Значит, этот отец жулик, иначе как он мог заиметь такие деньги? Говорят, что этот дом продали за 300 тысяч рублей. Одну только мебель завозили в течение недели». «Ну, а что представляет из себя этот Байрам?» спросил начальник милиции, явно заинтересовавшийся рассказом участкового инспектора. «Да ничего особенного. Несет себя высоко, держится заносчиво, постоянно разъезжает на шестерке песочного цвета. Мне кажется, жуликоватым, нечистоплотным на руку. Работает он в баре, что при ресторане «Восток», барменом. Ресторан престижный, в нем всегда многолюдно и клиентура состоятельная, так что он наверняка и сам неплохой навар имеет. Говорят, чтобы устроиться туда официантом, нужно заплатить 2000. Уже одно это указывает на криминал». «А были ли у него какие-нибудь осложнения с милицией?» — поинтересовался Каримов. «В нашем отделении у него пока все благополучно». «А почему пока?» — не утерпел начальник милиции. «Вокруг него постоянно крутятся темные личности, некоторые из которых судимы в прошлом. В их компании Байрам, судя по всему, чувствует себя своим человеком. Не хочу предугадывать события, но хорошего от этого содружества ожидать не надо. Возможно, у Байрама Махмаджанова и нет ничего такого в мыслях, но его поведение и окружение говорит о противоположном». «Как у вас в районе обстоит положение с наркотиками?» — поинтересовался Каримов. «Обстановка не вызывает особой тревоги, хотя в двух частных домах во время рейда еще летом были обнаружены посевы мака. Естественно, растения уничтожены, а хозяева, занимающиеся этим, кстати, впервые, наказаны в административном порядке. 3 человека состоят на учете в наркологическом диспансере, но в целом мы контролируем положение». Что можете сказать о жене Байрама? Я ее не видел, ну и специально не интересовался, но кое-что скажу. Так вот, она студентка политехнического института, ведет себя скромно. В институт добирается общественным транспортом, в отличие от мужа, который раскатывает на машине. За ребенком приглядывает няня, которая приезжает ежедневно, кроме воскресенья. Вот все, что мне известно.